страхи знаю я, что встречу я царя, и вся земля склонится пред тобой. Ведь этот мир лишь через сына ты изменил, и нам все отдал, теперь земля склонится пред тобой. Ты с небес пришел, мы славим Тебя! Вы готовы петь еще и славить Бога?